Глава 14. Джиджи. Подготовка. Из дома мы с Райдером выходим в молчании. Я снова поглядываю, подумывая, не сказать ли, как хорошо он выглядит, но поскольку он мне комплимент не сделал, ничего не говорю. «Это мой», — киваю я на припаркованный у дороги SUV. Я сажусь за руль, он рядом, мы пристегиваемся. Я завожу машину, а он все молчит. Я снова поглядываю на Райдера. «Слушай, я знаю, что ты всю дорогу будешь трещать без умолку, так что сразу прошу, хоть иногда давай моим ушам передохнуть, ладно?» Он фыркает. «Ладно, Люк, поехали. Не называй меня так. Разве тебя не так зовут?» — уточняю я, закатив глаза. «Никогда не любил это имя, так что всем представляюсь Райдером. Мне вот кажется, что Люк — довольно дерзкое имечко, но суровое выражение его глаз намекает, что на эту тему его лучше не подкалывать, так что я пожимаю плечами и выруливаю на дорогу. Дженсен сказал, почему выбрал тебя для этого жуткого мероприятия?» — с любопытством спрашиваю я. «Он меня и не выбирал. Та дамочка из пиар-отдела выбрала», — поясняет он, а потом с сарказмом продолжает. Она считает, что первый игрок, выбранный в драфте, — отличная характеристика, которая пригодится, когда убалтываешь потенциальных спонсоров. Она понимает, что уболтать — это вообще не про тебя. Ты же на это физически не способен, — вежливо уточняю я. Ее бы хоть предупредил кто. Как бы не так. И будто в доказательство моих слов он замолкает, пока я делаю все возможное, чтобы это изменить. Я пытаюсь поговорить о тех, кого Дженсен включил в состав команды, жалуюсь, как нам не повезло, что нас отправили на это мероприятие. Рассказываю ему о своем расписании в новом семестре, но он меж тем общается посредством ворчания, вздохов и пожимания плечами. Лицо тоже принимает весьма ограниченный набор выражений, притом не слишком эмоциональных. Первое выражение — полная скука. Это настройка по умолчанию. Второе — не то чтобы пренебрежение, скорее неверие с примесью изумления, мол, «Ты что, все еще со мной разговариваешь?» В итоге я сдаюсь, пролистываю плейлисты и выбираю трек. Через несколько секунд меня укутывает знакомый успокаивающий голос. «Девственная канадская природа воззвала ко мне, когда я был совсем молод, когда только получил законное право пить алкоголь. И все же я был слишком стар, чтобы колесить по грубым и зачастую суровым дорогам в надежде познать себя». Сидящий рядом Райдер поворачивается ко мне. Я замечаю движение боковым зрением. Звуковые ощущения были самыми разными, но неизменно пробуждали воспоминания. Я затерялся в шелесте ручейков, грузном хрусте, с которым лось ступает по мелколесье, в сладостной песне золотоголового королька вдалеке. У меня захватывало дух, а теперь позвольте пригласить туда вас. Начинается дорожка. Хлопанье крыльев, как я понимаю, того самого золотоголового королька, наполняет колонки. Вскоре в машине разворачивается настоящая симфония дикой природы. Проходит минут 10, когда Райдер наконец заговаривает. «Что это за чертовщина? Горизонты с Дэном Грэпсом?» Он продолжает пялиться на меня. «Ты так говоришь, будто я должен знать, что это». «Ой, Дэн Грэпс — просто чудо. Он фотограф-натуралист из Южной Дакоты. В 16 лет сбежал из дома, некоторое время передвигался на поездах, изъездил всю страну, играя на гитаре и занимаясь фотографией, а потом в один прекрасный день ни с того ни с сего обменял гитару на внестудийный магнитофон и купил билет на корабль в Южную Америку. Ему так понравилось путешествовать, что с тех пор он колесит по миру и создает звуковые полотна. Он столько разных альбомов записал, конкретно этот, из серии о дикой природе». «Господи боже! Ты что-то имеешь против дикой природы? Что, для тебя это слишком шикарно?» «Да, дикая природа для меня слишком шикарна. Как раз об этом я и думал». Пытаясь скрыть улыбку, убавляю звук. «Я использую эти треки для медитации. Помогает успокоиться, когда вокруг слишком много шума. В смысле, когда жизнь становится слишком шумной», — поясняю я, хотя он и не спрашивал, что я имею в виду. «Ты, наверное, знаешь, о чем я. Мир хоккея такой горластый. Иногда хочется его утихомирить, попытаться ослабить давление, понимаешь?» Он снова поворачивается ко мне, что я расцениваю как разрешение продолжить. «Давление ужасное, постоянное, я сглатываю. А хуже всего то, что я точно знаю. По большей части оно возникает из-за меня самой. Все дело в том, что мне надо быть лучшей. Постоянно, блин. Кстати, сколько ты берешь за час психотерапии? И спасибо, что не стал спрашивать, что я чувствую из-за всего этого. Я однажды сходила к психотерапевту, так она весь сеанс только об этом и спрашивала. И что ты по этому поводу чувствуешь? А поэтому? А как насчет этого? Что ты чувствуешь теперь?» «Ты когда-нибудь перестаешь болтать?» — спрашивает Райдер. «А ты когда-нибудь начинаешь?» — он вздыхает. «Тогда будем слушать Дэна Крэпса». Я увеличиваю громкость, и оставшиеся 40 минут езды до города мы слушаем заливистые крики гагар и тоскливые завывания волков, из-за чего в машине воцаряется какая-то странная атмосфера, будто здесь происходит нечто куда более масштабное, превосходящее по значимости нас обоих. Следуя указаниям GPS, я понимаю, что мы будем проезжать в 2 милях от моего собственного дома в Бруклайне. Примечание. Город в округе Норфолк в штате Массачусетс, США, является частью Большого Бостона. Конец примечания. Этот пригородный район, с трех сторон окруженный бостонскими кварталами, пожалуй, самый шикарный в Массачусетсе. По крайней мере, он точно на вершине списка. Мне даже неловко, когда я признаюсь, что выросла в 3 кварталах отсюда. На горизонте появляются мерцающие огоньки загородного клуба. Он один из старейших в штате. Роскошная территория раскинулась вальяжными холмами и знаменитыми полями для гольфа с 27 лунками. Здесь прошло немало соревнований по этому виду спорта. В темноте само поле выглядит великолепно, а историческое здание клуба подсвечено сзади и резко выделяется на фоне чернильного неба. «Дай-ка угадаю, твоя семья — члены этого заведения?» — бормочет Райдер. «Нет, хотя они активно пытались нас заарканить, когда мне было лет 14», — грустно улыбаюсь я. И мама сказала, мол, давайте попробуем, кто знает, вдруг нам понравится. Так что однажды мы целый день провели здесь, испытывая свои силы. Папа ненавидит и гольф, и теннис, так что он играл в сквош и опытным путем выяснил, что ненавидит его больше гольфа и тенниса вместе взятых. Он украл отсюда ракетку, привез ее домой и сжёг в камине. Когда маме сказали, что у женщин здесь дресс-код, белая одежда или постельные тона, ее это здорово выбесило. А нам с Уайтом такое вообще не по нутру. Мы немного постреляли по тарелочкам. Уайт разозлился, когда у меня получилось лучше, чем у него, и сбежал курить с работниками кухни. Я фыркаю себе под нос. Так мы поняли, что наша семья не из тех, которые проводят время в загородных клубах. Я заворачиваю на изумительный круговой подъезд и останавливаюсь в очереди на парковку за чьим-то BMW. Отдаю ключи парковщику, молодому человеку в белой рубашке пола и защитного цвета брюках. Он открывает мне дверь, и только тут я понимаю, что не взяла с собой наличные, чтобы заплатить. Райдер, впрочем, уже наготове и выручает парнишке 10-долларовую купюру. Я удивленно поглядываю на него. «Транжира», — бормочу я, когда машина исчезает из вида. Он пожимает плечами. «Бедолага практически выживает благодаря чаевым. Это меньшее, что я могу сделать». Минуя арку у входа, приближаемся к искусно украшенным передним дверям. Райдер тянет воротник рубашки, ему явно некомфортно. «А теперь что?» «Теперь пообщаемся с людьми». «Убей меня, а?» — умоляет он. «Как насчет убийства с самоубийством? Я могла бы с легкостью убить тебя, но не думаю, что у меня хватит духу убить себя. Так что сначала тебе придется прикончить меня, а уже потом позаботиться о себе любимом. Как тебе такая идея?» Он окидывает меня долгим взглядом. «Забудь, что я сказал». В шикарный холл мы входим вместе, Но между нами расстояние порядка 2 футов. Здесь пахнет деньгами, и куда ни глянь, отовсюду на тебя пялятся деньги, облицованные красным деревом стены, полы из белого мрамора. Мы называем свои имена администратору за столиком в углу и, следуя незаметным указателям на мольбертах, отправляемся в главный бальный зал, где мгновенно оказываемся в океане людей во фраках и вечерних платьях. Тоже мне полуофициальный дресс-код. Все явно решили вырядиться по максимуму. Все женщины, мимо которых мы проходим, окидывают райдера оценивающим взглядом. С высокими красивыми мужчинами всегда так, но еще дело в том, как он держится. Все мужчины здесь богатые дельцы, профессионалы в своем деле, бизнесмены, юристы, врачи. А вот райдер, в нем есть что-то первобытное, в нем есть будто бы едва сдерживаемая мощь. В том, как он двигается, в напряженном взгляде, в том, как все его выражение лица буквально кричит, что ему нет дела ни до кого. А все это мероприятие ему глубоко безразлично. У парней-плохишей какая-то особая энергетика, она никогда не подводит, она привлекает женщин и большинство мужчин. Джиджи Грэхэм. На пути у нас вырастает коренастый мужчина в идеально сидящем костюме. Волосы на висках у него уже тронула седина. Мне он кажется смутно знакомым, но имя вспомнить не могу. «Джонас Доусон», — представляется он. «Моя фирма представляет фонд твоего отца». «Ах, да!» — делаю вид, что как раз об этом вспомнила. «Рада снова встретиться с вами, мистер Доусон». Не успеваем мы сделать и 5 шагов, как нам встречается очередной незнакомец, считающий себя моим лучшим другом. «Джиджи, я так рада тебя видеть!» — громко восклицает грузная дама, двумя руками хватая меня за руку. «Бренда Ярден, главный офис Брюинс. Мы встречались в прошлом году на мероприятии по случаю изъятия номера твоего отца». Примечание. На джерси каждого хоккеиста указывается номер, который после его ухода из спорта может либо стать памятным, то есть больше никто в этой команде не имеет права носить такой номер, либо перейти кому-то другому. В этом случае ушедший на пенсию игрок отказывается от номера. Номер изымается и впоследствии может передаваться другому хоккеисту. Конец примечания. Разумеется, снова изображаю чудесное воскрешение воспоминаний. Указываю на райдера. А это Люк Райдер, один из капитанов мужской сборной. Приятно познакомиться. Ярден быстро пожимает ему руку и снова поворачивается ко мне. Ходят слухи о зале славы, мы все так взволнованы. Что об этом думает ваш отец? Думаю, все зависит от комитета, осуществляющего отбор, напоминаю я ей. Не уверена, что папа как-то может повлиять на то, получит он номинацию или нет. Следующими на нас нападают 3 спонсоров. Больших поклонников Чада Дженсона, которые устраивают настоящий допрос на предмет того, рассчитывает ли он в этом году выиграть замороженную 4-ку. Не знаю, почему они считают, что я могу говорить от лица Дженсона и вообще много рассказать о мужской команде. Я ведь в ней не играю. Однако от райдера никакой помощи, так что я 10 минут болтаю, что есть сил, после чего они, смилостивившись, двигаются дальше. Следующий час мы, подобно безмозглым роботам, бродим по залу. Я делаю вид, что меня интересуют и спонсоры, и их слова. Программу приходится рекламировать мне одной, так что к тому времени, как мне удается улучшить момент, чтобы побыть в тишине, у меня уже болит горло. Хватаю у проходящего мимо официанта в черной униформе с красным галстуком-бабочкой 2 бокала шампанского. «Я не буду», — начинает было райдер, но я тут же отрезаю. «Это не тебе». 1 бокал я осушаю прямо на глазах позабавленного этой сцены официанта и тут же ставлю ему на поднос. Едва он исчезает из виду, я принимаюсь подсаживать из 2-го бокала. «Полегче, партнер», — предупреждает райдер. Партнер? Так вот что это? Партнерство? Потому что, как по мне, Брайер тут рекламирую только я. Плюс ты за рулем на обратном пути, потому что я планирую еще бокальчиков 10 выпить. Я сказал Дженсону, что не умею всем этим заниматься. Точно. А на деле ты в этом еще хуже, чем кажешься. Ты что, умрешь, если улыбнешься разок? Поглядываю на него поверх бокала. Я же видела, как ты улыбался. Значит, в принципе, мышцы лица у тебя способны принимать такую форму. Он сощуривается в ответ. И тут я замечаю еще одну группку спонсоров, которые двигаются по направлению к нам с такой решимостью, что на 10-х хватит. У меня вырывается стон. О боже, нет, мне всего-то надо 5 минут тишины и покоя. Иди сюда. Райдер выхватывает у меня бокал, ставит его на поднос, проходящий мимо официантки, и берет меня за руку. Не успеваю я и глазом моргнуть, как он уже тянет меня через весь зал по направлению к сцене. С обеих сторон от нее занавес, маскирующий ступеньки, ведущие в другие крылья клуба. В следующую секунду мы уже за кулисами, в темноте. «Так лучше?» Его хриплый голос раздается совсем рядом с моим ухом. Я с трудом сдерживаю волнение. Пульс ускоряется, и едва я понимаю, что мы с Райдером стоим в темноте на расстоянии жалких дюймов друг от друга. Я не это имела в виду, бормочу я, пытаясь утихомирить грохочущее сердце. Что ж, ничего лучше я придумать не смог. Я медленно вдыхаю и выдыхаю, замолкая. Музыка из бального зала едва слышна. Не только потому, что кулисы ее приглушают, но и потому, что сердце у меня бьется так шумно, что практически ее заглушает. Меня окутывает его запах, древесно-пряный, с нотками кожи, что довольно странно, потому что ничего кожаного в его одежде нет. Обалденно мужской аромат. Наверное, не стоит вдыхать его с таким наслаждением. «Я тебя не понимаю», — признаюсь я. Тут и нечего понимать. Пожимает плечами он, отчего его плечо слегка касается моего. Серьезно, я никак не могу решить, весь этот образ ворочливого молчуна — просто притворство или как? Это такая маска для крутости? Было бы ужасно трудно постоянно прикидываться. Вот именно. А потому я склоняюсь к версии, что ты такой на самом деле, что ты и правда ворчливый, опасный. «Опасный, говоришь?» перебивает он. Говорит он тихо, почти шепчет. Мои глаза меж тем понемногу приспосабливаются к темноте, и я вижу, как он смотрит на меня, как отяжелели его веки, как его взгляд скользит по мне вверх и вниз, на губах насмешливая полуулыбка. «Прямо сейчас ты чувствуешь опасность, Джиджи?» «А должна?» «Нет», — тихо посмеивается он. У него приятный смех. «Значит, я в безопасности. Вот только между нами явно происходит что-то опасное. Мы оба чувствуем это странное напряжение. Может, это естественно, когда стоишь в темноте с невероятно сексуальным парнем?» Райдер придвигается чуть ближе, не сводя с меня глаз. «Что?» — застенчиво спрашиваю я. «Ты прекрасно выглядишь», — хрипло отвечает он. «А вот это удивительно». «Что?» Надо было сказать, как только мы встретились сегодня вечером. Это было грубо с моей стороны. «И давно тебя волнует, груб ты или нет?» «Меня и не волнует». У меня вырывается смешок. «Что же, спасибо, ты тоже прекрасно выглядишь». Снова пауза. «Как думаешь, мы сможем прятаться здесь вечно?» С надеждой спрашиваю я. «Нет». В конечном итоге кто-нибудь вытащит тебя отсюда, чтобы восхищенно напомнить, какой потрясающий у тебя отец. «Знаешь, я ведь все это просто ненавижу», — слегка запрокидываю голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Что бы ты ни думал обо мне и моей фамилии, я не пользуюсь ею для продвижения, никогда не пользовалась. Чёрт, я бы официально сменила ее, если бы это не разбило папе сердце. Его это просто уничтожит. И ведь не его вина, что он — величайший хоккеист всех времен. Он заслужил всю эту любовь и дифирамбы в свой адрес. Но ты все это ненавидишь», — уточняет он. Я прикусываю губу. «Да, я просто отчаянно ненавижу все эти мероприятия. Мне они никогда не нравились. Я бы в буквальном смысле предпочла оказаться где угодно, только не здесь». «Ты же встречалась с Колсоном, да?» «Да, а что?» Вопрос кажется абсолютно случайным, но следующая фраза все проясняет. «Он ходил с тобой на такие мероприятия?» «Иногда я неловко ёжусь. Как-то странно обсуждать Кейса с Люком Райдером. И он не мог проявить изобретательность, найти способ повеселить тебя во время всего этого балагана?» «Да что ты знаешь о веселье?» — не удержавшись, подкалываю я. Он в ответ пожимает плечами. Вот прямо-таки фирменный жест. «Нет, давай, скажи мне», — напираю я. «Что бы ты сделал прямо сейчас на месте Кейса? Как бы ты меня развеселил?» «Если предположить, что я Кейс?» «Да». «А ты моя девушка?» «Да». Райдер склоняется ближе, и теплое дыхание овивает мне ухо, отчего по всему телу тут же бегут мурашки. «Мы бы оказались за этим занавесом через 5 минут после входа в этот зал. И чем бы мы занимались?» Едва у меня вырывается вопрос, я тут же жалею, что открыла рот. «Твоей подготовкой». От возбуждения у меня перехватывает дыхание, сглотнуть не получается. «Подготовкой?» — тихим эхом переспрашиваю я. «Подготовкой к чему?» «Ко мне». «О, Господи!» — голос его становится еще ниже, прорезается хрипотца. «Думаю, мне бы хватило пальцев. Да, я бы ввёл в тебя пальцы, довел почти до самой разрядки, но кончить не дал. Ты была бы на волоске. Все твое тело ломило бы от желания, и вот тогда я бы заставил тебя вернуться в зал. Смотрел бы, как ты извиваешься, разговаривая со всеми этими неважными людишками, пока бы ты не взмолилась, чтобы я забрал тебя отсюда. И вот тогда я отвез бы тебя домой и заставил кончить». С момента нашей первой встречи я не видела его таким оживленным. Я едва могу дышать, а когда его пальцы касаются моей щеки, нехватка кислорода становится просто отчаянной. Мозолистые пальцы невесомо порхают по горящей коже. Райдер склоняет голову, его губы оказываются на расстоянии вздоха от моих, на расстоянии шепота. На одно безумное мгновение, когда кажется, что сердце вот-вот остановится, что он сейчас меня поцелует, я закрываю глаза. «Вот только я не Колсон», — заканчивает он с почти незаметным намеком на улыбку и выпрямляется. К моему смятению и разочарованию, которое я даже не рассчитывала ощутить, он отдергивает занавес, проверяя, все ли чисто, а потом выскальзывает в зал, оставив меня в одиночестве, и чувствую я себя в точности так, как он грозился. Я просто извиваюсь от желания.